Глава 17. Первая битва. Новые враги. Я стоял на борту своего рейдера «Сюрприз» и наблюдал за маневрами бесчисленного количества кораблей объединенного флота. Этот круиз императора стоил нескольких миллиардов кредитов. В этой точке вселенной копошились сотни кораблей и тысячи живых существ на них. Буквально метрах в 100 от носа рейдера проплыл огромный линкор, чья туша закрыла весь обзор. Гигантский карающий меч императора был линкором последнего поколения, и сейчас он вышел в свой первый боевой полет. Когда он прошел, то я обратил внимание на шествующий у него по пятам эскорт. Два ударных крейсера, тяжелый носитель, десяток фрегатов и столько же эсминцев, монитатор, крейсер дальней разведки, два заградителя, ремонтный бот и транспортник. На борту меча как раз и находился император Лягов. Этот линкор был красой и гордостью всей империи, и в этом флоте он был флагманом. Вполне закономерно. Его длина и масса превосходили любой другой линкор почти в два раза. Главный калибр был равен по мощности залпу планетарной мортиры. Мне трудно представлялось, для каких целей он строился и как его можно было уничтожить. Хотя последнее вполне легко. Хватит и десятка эсминцев. Главное, чтобы все торпеды попали в цель. Но именно чтобы десяток эсминцев и не прорвался к живому воплощению величия империи, за ним постоянно следовал немалый эскорт. Флот во флоте прямо. Даже во время полного разгрома нашего флота линкор сможет уйти в разгон и гипер, оставив врагов с носом. Но рассматривая собравшиеся здесь корабли, я тяжело представлял, кто сможет напасть на такую армаду, еще и надеясь победить. По расчетам шестнашки, здесь было не меньше 500 кораблей самого разного класса. 300 из них являлись судами регулярной армии, 100 была из различных гильдий и корпораций, еще 50 были наемниками, любопытными и просто гражданами империи, туристами. И, наконец, последнюю полусотню представляли корабли корпорации «Гончих». Десяток эсминцев, непосредственно являвшихся собственностью корпорации. Два десятка фрегатов, являвшихся собственностью капитанов, ставших членами корпорации. Было у нас еще 10 крейсеров, пара заградительных, 3 ударных, 1 монитор и 1 разведчик. Наличествовали 2 десантных судна, транспортник, 2 рейдера, один из которых был моим. Главным костяком или кулаком флота моей корпорации являлись 3 линкора и 2 носителя. Легкий и тяжелый. Так что нужно было добавить еще 45 истребителей с первого и 150 смешанных малых, средних штурмовиков и тяжело бронированных со второго, готовых в любой момент, словно рой разъяренных пчел, броситься на врага. А еще я не учитывал и не считал всякие внутрисистемные фрегаты, эсминцы, корветы, которые на данный момент находились в ангарах более крупных кораблей. Их еще 2-3 наберется наверняка. Короче, гремучая смесь и страшная сила. Но ставший в последнее время параноик даже на случай серьезных военных действий изрядно подстраховался. Рудовоз-транспортник был оснащен капсулами-регенераторами, способными собрать игроков, буквально ставших кусками мяса. Самый настоящий полевой госпиталь, но с неимоверными возможностями по возвращению практически мертвых к жизни. Стас намекнул, что на оснащение этого флота «Сириус» потратил все средства корпорации, хотя я и не понимал, зачем. Победим, так победим, проиграем, и мать его так, зачем так вкладываться? Однако Стас мне намекнул, что если мы дадим грохнуть императора и его семью, то гончие, как таковые, тоже перестанут существовать. Соответственно, и нынешний глава, он же герцог Сириус, потеряет свое положение. А он этого не хотел. Вон, даже все скрупулезно собираемые деньги не пожалел и потратил. Может, и в долги влез. За спиной начался галдеж. Сириус, сволочь такая, назначил мой корабль координационным центром флотов. И сейчас на его борту галдели представители империи, расфуфыренные ящерицы в своих разноцветных камзолах со шпагами на перевязи. Презрительно рассматривал их главный среди наемников. Тут выбранного лидера наемного флота называли прайм-кэпом, вместе со своей парой помощников. Несколько наших офицеров в красно-черных экзоскелетах следили за порядком и были заняты с аппаратурой связи. Благо, мне во всем этом балагане участвовать не приходилось, хотя и пытались впрячь, мол, офицер флота в звании эскадр-навигатора, будь любезен, привыкай к такому обществу. Но мне удалось откреститься ненадолго. Как только вопрос стал в последовательности ухода в гипер и выхода из него, меня буквально взяли в клещи. Ляги требовали, чтобы первым уходил в гипер их флагман. Наемники кричали, что это глупость, и требовали, чтобы их пустили первыми. Наши же им вообще не доверяли, а лягов отговаривали идти первыми, ведь они ставят под угрозу жизнь императора. Короче, от постоянных криков и гвалта у меня даже голова разболелась. Когда на мостике появился Стас, я даже вытер вспотевший лоб и радостно выдохнул. «Господин лейтенант, вы, как гвардеец императора, должны...» — начал один из расфуфыренных. «Ничего он вам не должен!» — перебил его один из наемников. «Доцент, ну ты же понимаешь, он тебе не доцент, а господин барон!» — перебил наемника один из лягов. «Лейтенант Гончих и гвардеец импе... Да мне плевать, я его еще наемником помню у себя на корабле!» — перебил наемник ляга. «В чем проблема?» – спокойным поинтересовался Стас, никому конкретно не обращаясь, задав вопрос всем присутствующим. Тут же все заговорили одновременно, стараясь перекричать друг друга, и Стас поднял ладонь, призывая к тишине. Затем обратился к ближайшему лягу. «Вы! Рассказывайте!» «Ваш эскадр-навигатор отказывается пускать первым в прыжок карающий меч императора!» Тут же сдал меня жаб. «Конечно, он ведь не идиот!» – заступился за меня один из наемников. «Где это видано, пускать флагман разведчикам? Мы предложили свои кандидатуры». «И что?» – поторопил его Стас. «Нам отказывают представители гончих!» – пожал плечами наемник. «Мол, мы не внушаем доверия!» «Извините, ребята!» – Стас хлопнул наемника по плечу. «Но у нас действительно есть причины никому не доверять!» «Даже нам?» – удивился наемник. «Ну вы ведь не вступили в нашу корпорацию, остались сами по себе», – рассмеялся Стас. «Кто знает, что у вас на уме?» «Да прекращай!» – обиженно начал наемник. «Так, все», – перебил его Стас. «Первым идет корабль гончих. Это мое последнее слово. Кому не нравится – к герцогу». Ляги тут же замолчали. Да и наемники не стали оспаривать это решение. Опытные гончие в качестве разведчиков их устраивали больше, чем гонористые и недальновидные ляги-аристократы. А к Сириусу никто не собирался бежать жаловаться. Когда и так уже взбешенному и взвинченному Сириусу прислали гонца, заявив, мол, что глава гончих должен передвинуть один из своих линкоров подальше от флагмана, а то младшей фрейлине принцессы сложно рассмотреть флот, глава взорвался. Несчастного гонца выпороли и отправили к хозяйке с предложением покинуть каюту и отправиться на планету, откуда открывался великолепный вид на флот. Еще одному чванливому типу, который осмелился высмеять одобренный Сириусом план построения флота, пришлось жаловаться императору. Сириус сломал бедолаге лапу. Император, когда узнал об этом случае, хотел было уже послать за Сириусом, однако поинтересовался, что хотел предложить пострадавший. Оказалось, что тот считал поход своеобразным парадом, поэтому предложил пустить корабли по возрастанию. Сначала истребители, затем эсминцы, фрегаты, крейсера, ну и носители с линкорами. На вопрос, как такой флот должен уходить в гипер, тип начал недоумевать, мол, в такой же последовательности, истребители, эсминцы и так далее. Иначе говоря, он даже не знал, что в гипере истребители путешествуют в брюхе носителей. Что уж говорить о его гениальном предложении по построению флота. Император позабавлялся над тупицей и отпустил с миром, запретив лезть к Сириусу. Так что сейчас на борту моего сюрприза ляги безропотно выдержали отказ Стаса и не спешили никуда бежать жаловаться. Кстати, о рейдере. Я таки дал ему имя. Теперь я капитан сюрприза. Автономного рейдера для дальних походов, оснащенного как ракетным, так и энергетическим оружием. А также имеющим в носовой части туннельное орудие, которое должно было как раз стать сюрпризом для противников. Отсюда и название. Когда я взошел на борт своего корабля на Новом Израиле, и шестнашка проинформировала меня в подробностях, как она весело и непринужденно спустила все деньги, выделенные на ремонт, я просто окаменел. Но деньги не были потрачены зря. Теперь мой рейдер мог оказаться самым дорогим кораблем среди себе подобных и в своем классе. Скорость выросла незначительно, однако в режиме форсажа могла сравниться с номинальной скоростью фрегата. Количество орудийных установок уступало крейсеру. Но вот, как сообщила мне шестнашка, установленное орденцами туннельное орудие, списанное с вооружения их регулярного флота, станет настоящим сюрпризом не только для крейсера, но даже и для линкора, если таковой окажется на моем пути. Так что корабль действительно был сюрпризом. Еще шестнашка закупила несколько абордажных дроидов, аргументируя эту покупку нашими беседами касательно возможностей заработка. Похоже, мой эскин собрался пиратствовать. Мы стартовали с базы Ордена, и уже в космосе, забив оборудованием мой разведчик, запихнув вместо его эскина очередную копию шестнашки, отправили его к нашей базе. А затем сами направились к штаб-квартире корпорации «Гончих», возле которой уже собирался немаленький флот. Двухдневный полет прошел весело, ведь теперь у меня на борту было два взвода десантников вместе с самураем, Ривзом и Лайером. Стас и Тиби ко мне не присоединились. Первому предстояло довести отремонтированный и модернизированный фрегат корпорации до штаб-квартиры «Гончих». Второй же выполнял обязанности пилота на этом же фрегате. По прибытию к штаб-квартире мы были вынуждены поскучать еще несколько дней, пока командование все согласовывало, пока ожидали подхода остальных кораблей армады, пока ждали флагман императора, который торжественно спустили с верфи, специально украсив для триумфального похода светочи лягов. Короче, было скучно и нудно, хотя шестнашке удавалось меня поразвлекать. Для начала она продемонстрировала мне экзоскелеты с нашего Грааля, и от увиденного я пришел в полнейший восторг. Оказывается, получив в свое распоряжение все приобретенные модули для скафов, шестнашка принялась навешивать их на трофейные экзоскелеты. Причем поступило очень просто. При помощи одного скафа занималась монтажом на втором, а затем наоборот. Теперь у меня были два скафа, вооруженные наплечными плазменными пушками с автоматической наводкой, имеющие на себе маневровый ранец, с помощью которого летать можно было как в невесомости, так и при гравитации. Экзоскелеты претерпели несколько серьезных, хоть и внешне незаметных изменений. Шестнашка перепрошила их блоки управления, поставив самое последнее и свежее ПО, заполучив его у Ордена. Заменила все изношенные и слабые детали, заменила и бронепластины, перекрасив их. Я даже некоторое время восхищался хромированными костюмами, на которых сияли новенькие красно-черные бронепластины. Миомерные мышцы были также заменены на новые. Они были более совершенны в плане надежности и долговечности. Короче, внешне мне костюмы понравились. Я тут же влез в один и прошествовал в нем на мостик. Народ с удивлением взирал на ранее невиденную ими модель экзоскелета. Хотя многие морщились, но не выглядел он внушительно и не производил впечатления, не являлся сосредоточием мощи и силы, как, к примеру, в случае со скафами штурмовиков или тяжелой пехоты. Кстати, на мостик я заявился не один. Если первым скафом управлял я сам, то вторым управляла сама шестнашка. Кристаллы из скинов из костюмов она и не собиралась убирать. Так что ляги, пребывавшие на моем корабле, решили, что за забралом второго костюма скрывается еще один человек. К примеру, мой очередной протеже, вроде Лайера, который, кстати, был на мостике и с удивлением взирал на меня в новеньком скафе. Либо же наемник. Игроки решили, что меня сопровождает некий NPC, решивший стать моим телохранителем, что было ближе всего к правде. Однако мое приподнятое настроение продержалось недолго. До первого спора гостей. Вот и сейчас оно стремительно продолжало падать. Наша армада, наконец, начала свой путь. Сириус смог заставить всю эту вольницу слушать и выполнять приказы. Первую часть пути через Империю мы прошли легко и безо всяких проблем. Хотя тут они и не планировались. Самый сложный отрезок пути был дальше. Начинался он от границы Империи Лягов и лежал вплоть до точки назначения. Системы, где должна была появиться сверхновая. У лягов, видите ли, такая традиция отправлять императорскую семью и его самого вместе с особо отличившимися деятелями, встречать это событие. Религия, мать ее. Как оказалось, мы, гончие, тоже стали отличившимися деятелями и теперь должны двигаться вместе с императором. И отказаться нельзя. Проклянут лягухи. И откосить нерезонно. Если будем хлопать ушами, дадим укокошить императора, снова будем крайними. Короче, миссия благородная, престижная, но, к сожалению, совершенно бесплатная. Первые сложности, как и рассчитывали Стас с Сириусом, начались, как только мы покинули территорию лягов. Ближайший космос должен был кишмя кишеть всевозможными шахтерскими корпорациями, одиночками-старателями и наглыми эскадрильями пиратов. Но встречали мы очень мало разумных. Почему-то с этого направления решили убраться. Странно, с чего бы вдруг? Испугались наши эскадры? Так мы не порядок наводить летим, а сугубо по своим целям. Наконец, передовой дозор смог подловить небольшую пиратскую эскадру, расстрелять большинство кораблей, а флагман взять на абордаж. Некогда известный и неуловимый пиратишка, известный как Тенза-3 ракеты, попав в руки законников, пел как соловей. Из его долгих раскаяний удалось выловить путную информацию. В этих краях начали шалить дети Фенрира. Эти сволочи были пиратами, но не совсем обычными. Убивали они всех, кого ловили, а корабли брали на абордаж. Ни выкупа, ни требований никогда не выдвигали. Такое впечатление, что им действительно были нужны корабли, ну или оборудование на них, и больше ничего. Действовали всегда одинаково. Их коробкообразные развалюхи выпрыгивали на жертв из астероидных полей, ловили при взлетах с планет на неудобных низких орбитах. Далее брали на абордаж, и все. Пишите письма. Я решил выяснить, что же это за дети Фенрира такие. Просветил меня один из десантников-самурая. Оказалось, эти твари больше всего похожи на наших земных волков. Однако они прямоходящие. Конечности у них вполне развиты для того, чтобы использовать ручное оружие. Причем даже чересчур развиты. Не то что лягов или тагов, даже людей эта живность может выпиливать без всяких проблем. Одним словом, серьезные противники. Из самых известных их фокусов – взятие на абордаж легкого крейсера горнорудной компании. Причем крейсером управляли игроки, и было их там больше 50 рыл. Лоханка детей Фенрира подошла к крейсеру, начала подавать сигналы о помощи, и люди подобрали их. А те, попав на своей лоханке в трюм крейсера, выскочили как черти из табакерки и положили всех. Куда увели крейсер, никто не знает. Из прочих слухов, сплетен и откровенного вранья удалось выудить еще и то, что дети Фенрира имеют клановые деления в обществе, причем кланы немногочисленны и враждуют друг с другом. Поэтому и действуют небольшими группами, но и то славно, настолько агрессивная раса могла бы стать проблемой. А так, были против них и карательные рейды, но ничего выдающегося. В рукопашную с ними сцепляться никто не хотел, поэтому просто расстреливали лоханки. Те же пытались брать корабли на абордаж. Если не получалось, убегали во все лопатки. Кстати, скорость у их коробок была приличная. На форсаже их даже истребители не догоняли. Как они там умудрялись остаться живы – загадка. Ведь перегрузка должна была быть такая, что и кости бы ломались. Но, видимо, как-то выживали, сволочи мохнатые. Самое обидное, что обнаружить ареал обитания, или еще лучше, родную систему, планету этих тварей, до сих пор не удалось. Но как-то странно получилось. Только наш флот выдвинулся в путь, как в этой же части галактики объявились волки-пираты. Причем в больших количествах, если уж бывалый и ушлый народ, риск уважающий, все же решил свалить отсюда в безопасные места. Однако время шло. Наш флот двигался вперед, прыгая с системы в систему, а ничего не менялось. В сумме летели мы уже больше 4 дней. Было скучно, и игроки то и дело убегали в реал, давая страшные клятвы по первому звонку тревоги вернуться в игру. Но ничего не происходило, и народ начал расслабляться. Я сам несколько раз выскакивал в реал. 5 раз тупо подрыхнуть в удобной кровати. В последний забрать Нику из больницы и привезти к себе домой. Девушка прямо места себе не находила, как хотела увидеть расписанную и расхваленную мной планету. Сейчас она, кстати, уже в своей капсуле проходит первую тестовую синхронизацию. Короче, было нудно и скучно, пока мы не добрались до системы ХЕК-11Б2. Система эта была примечательна тем, что ее светило доживало практически последние деньки. Вообще-то лет 200-300 у светила точно было. И фанило тут ужасно. Все корабли вынуждены были вывести свои щиты на максимум, иначе повреждений не избежать. Переговоры как между кораблями, так и связь с Империей стали невозможны. Помехи были нереальными. Сириус предвидел это. И корабли обменивались световыми сигналами. Огни на корпусе корабля то и дело перемигивались, сигнализируя о положении дел. Выходить из капсул и связываться через уникомы было неудобно. Да и с лягами как по-другому связь поддерживать? Даже связь с помощью лазерных лучей могла дать сбой. Слишком много помех. Слишком много мелкой дряни вокруг кораблей. Я был твердо уверен, что если кто и нападет на нас, то это лучше всего сделать именно в этой системе. Ведь и на помощь позвать не можем, и координировать свои действия будет проблематично. Хотя противнику, кстати, тоже. Сканеры разведчиков тут были практически бесполезны. Помехи забивали и их. Поэтому разведотряд пополнился практически всеми фрегатами, имеющимися во флоте. Из-за их скорости. И те сейчас рыскали по системе, высматривая противников, но никого не находили. Я сомневался, что, используя банальные оптические приборы, противника можно было увидеть. Но один ляг из имперской делегации успокоил меня, мол, выявить следы выхлопов большого флота можно было и посредством оптики. Разве что такой флот должен был несколько дней провисеть в системе, выключив реакторы и все вторичные системы. Тогда в этой системе они бы были невидимыми. А мелких кораблей и малых групп мы не опасались. Наконец, мы добрались до противоположного края этой негостеприимной системы, и корабли начали разгон и уход в гиперпространство. Следующая система была намного безопаснее и, так сказать, проще. Здесь помех не было. Поэтому, как только в систему вышел корабль с приемлемым разрешением сенсоров, он тут же забил тревогу. На противоположном конце системы находился гигантский флот в 2000 вымпелов. Сигнатуры кораблей удалось определить быстро. Половина была мелкими судами уровня фрегата и эсминца. Вторая же половина на треть состояла из линкоров и носителей и на две трети из крейсеров. С таким количеством противников нашему флоту было просто не справиться. Сириус попытался связаться с неизвестным флотом, однако тот на всех частотах вещал одно и то же сообщение. «Вырубить энергоустановки! Остановить корабли! Принять досмотровые группы, неподчинение будет караться уничтожением!» Сириус тут же организовал совет. Он коротко изложил ситуацию перед собравшимися в главном отсеке линкора «Карающий меч Императора» людьми и лягами. А затем Сириус предложил в срочном порядке отступить в злополучную систему ХЕК-11Б2. «Почему именно туда?» – спокойно поинтересовался Император. «Почему не в любую другую?» «Это потребует пройти часть этой системы», — ответил Сириус. «Противник успеет приблизиться к нам на достаточное расстояние, чтобы начать работать главным калибром». «Почему вы не хотите дать бой?» — истерично закричал кто-то из приближенных к трону. А наемники тут же начали кривить рты в ехидных усмешках. «На один наш корабль приходится 4 вражеских», — спокойно ответил Сириус. «Какой в этом смысл?» «Известно, кто противник?» – поинтересовался один из наемников. «К сожалению, нет», – ответил один из сканировщиков Корпы. «Мы смогли определить сигнатуру кораблей по выхлопам, их класс и размер. Но они слишком далеко, чтобы можно было получить детальное изображение обводов кораблей. Тогда бы мы узнали тип производителя и принадлежность кораблей. Иначе говоря, вы знаете, сколько у них есть и каких именно кораблей». Задумчиво протянул император. «Но не знаете, какого они поколения и чьи они?» Сириус просто кивнул. «Что вы предлагаете?» – спросил император. «Отступление в прошлую систему позволит нам сохранить корабли и спокойно встретить врага, если он пойдет за нами. Мы возьмем их в клещи и будем бить со всех сторон. Даже численный перевес им не поможет. Явись они все вместе, будут мешать друг другу». Пущенные нами торпеды будут промазывать по намеченным целям, зато попадать по тем, кто окажется за целью. Ну а если они будут выходить из гипера группами, мы сможем с ними разобраться даже энергетическим оружием. «Разумно», — кивнул император, — «и я считаю, так и нужно поступить». Император мне понравился. Старая рептилия, это было видно по всему, и по тусклым глазам, и по обвисшей коже на морде. Даже некоторые чешуйки начали отпадать. Некогда яркий зеленый окрас стал блеклым, отдававшим скорее бирюзой, чем зеленью. Ну да ничего. Рядом с троном я заметил еще 4 лягов. 3 принца и принцесса. Есть кому принимать бразды правления. Но определенно, император не марионетка. И это весьма разумное чело... ляг. Ведь не стал истерить и орать, мол, победу мне любой ценой, империя не отступит и тому подобное. Нет. Здраво оценил ситуацию и согласился с адекватным решением. А почему они решили, что вражины будут выходить в соседней системе там, где нам надо? Тихо спросил меня Лайер. А вдруг они выйдут ближе к центру системы и навалятся на нас скопом, еще и в тыл ударят? Сразу видно, ты не пилот, хмыкнул я. Прыжки считаются до звезды. Просчитать прыжок за нее или близко к ней – это игра в рулетку. Сложно это. Есть вероятность либо сразу попасть в солнце, либо быть затянутым в него. Одиночный корабль на такое не согласится. А целый флот уж подавно. Потери будут однозначно. «Понятно», – протянул Лайер. Не успели еще флотоводцы разлететься по своим флагманам, как вся армада начала резкий поворот. Мелким кораблям это было под силу, а крупные тратили топливо почем зря. Их передние двигатели работали на пределе, гасили скорость, а маневровые разворачивали огромные туши на 180 градусов. Прыжок в соседнюю систему должен был совершиться в течение 3 часов. Правда, не все корабли прыгнут одновременно. Сначала мелкие корабли, они это сделают через час. Затем крейсера, им нужно 2 часа. А затем и самые большие туши, линкоры и носители. Мой корабль, как и несколько других схожего класса, десяток крейсеров, если быть точным, разгон еще даже не начинали. Нам предписывалось до последнего охранять флагман, линкор. И прыгать мы должны были только после того, как увидим, что в гипер он ушел. А ну как забарахлит двигатель, и что тогда? Весь флот ускакал, а императора на его мече бросили врагам? Враги, кстати, и не спешили нас догонять. За все время они успели приблизиться 1020 километров, что при размерах системы можно было назвать стоянием на месте. Что это? Акт устрашения? Они и не собирались нас атаковать. Им нужно было, чтобы мы просто повернули назад? Но зачем? И кто это вообще? В голове у меня была масса вопросов, но ни на один из них ответа пока не было. Возможно, появится в дальнейшем. Когда до прыжка линкора императора оставалось не более 20 минут, как и всем остальным кораблям прикрытия, включая и мой сюрприз, поступило сообщение из империи, которое стало для нас первым ударом. Говорит советник императора Шао Хай. С экрана, транслирующего запись на нас, смотрел уставший и подавленный Ляг. Было совершено нападение на дворец. Диверсанты смогли взорвать императорскую кладку. Мостик взорвался возмущенными и негодующими криками. «Это проделки тагов!» – кричал один из расфуфыренных придворных. «Нет, это недобитые революционеры!» – кричал другой. «Революционеров и не уничтожили!» – кричал третий и тыкал в меня пальцем. «Гончие договорились с революционерами о свержении правящей династии и нас привели в ловушку!» Такой поворот мне вообще не нравился. Я уже собрался отдать приказ находящимся здесь наемникам и десантникам людей взять лягов на мушку, чтоб не бузили. Однако экран снова ожил. На этот раз на нем был сам император. «Подданные империи и верные нам люди», — начал он. «Вы уже в курсе того, что случилось. Однако ничего страшного. У нас есть еще одна кладка, до которой враги не смогут добраться. Наша миссия слишком важна, и враги это знают. Поэтому стараются нам помешать, остановить нас, пытаются повернуть нас назад. Но мы не поддадимся на их угрозы. Герцог Сириус нашел выход из положения, и мы не станем отступать. Мы обманем противника, и наша миссия завершится успехом. Достойные увидят приход Саламандры, и свет озарит нас». «Свет озарит нас!» Тут же в один голос повторили ляги, стоящие сейчас на мостике моего корабля и прекратившие споры, как только император начал говорить. «Да, такого мы не ожидали. Если бы императора сейчас убили, это было бы неприятно. Гончие бы потеряли свой авторитет, однако император, сейчас покровительствующий Сириусу, все равно бы восстановил равновесие. Пусть на это и потребовалось бы время. А вот если император умрет, причем так, что не сможет воскреснуть в теле клона, то наши дела плохи. Нас точно объявят врагами короны и начнут травить. Не свои же войска травить. Вон, козлы отпущения, выскочки из корпорации гончих и их прихвостни, наемники. А ведь последние часто после выполнения заказа тут же перебегали к бывшим врагам, потому что те платили больше. Короче, что взять с наемников? А гончие – это, по сути, те же наемники, только пока работают на одного заказчика. Или работали до сегодня. Именно так я и представлял ход мыслей обычных лягов в случае смерти императора. А как иначе? Как бы сами люди думали? Да точно так же. Всегда виноваты кто? Правильно. Те, кто с краю, а не свои. Не получается решить проблемы своей страны? Так это соседи нам мешают. Чиновники воруют. И это они насмотрелись на коллег из-за границы. И так далее. Такое встречалось в человеческой истории не просто в каждом веке, а каждый день и в любой стране любой человеческой нации. Тут наши корабли совершили единовременный прыжок. Мы появились в злосчастной системе ХЕК-11Б2 и тут же ослепли. Радары и сканеры, естественно, работать так и не начали. Чёртово излучение. Связи с другими кораблями не было, но такое наблюдалось и при прошлом посещении этой системы. По показаниям оптических приборов, мною обнаружено порядка 3000 объектов, которые можно идентифицировать как корабли, прозвенел в моей голове голос шестнашки. Покажи любой, который не похож по сигнатуре на корабли нашего флота. Экран передо мной вспыхнул, показав космос, где в центре ярким красным огнем горело местное солнце. А затем картинка прыжками начала приближаться к некой точке. На очередном приближении я заметил небольшой объект, напоминавший своим внешним видом блестящий, словно из металла, спичечный коробок. Очередное приближение позволило рассмотреть несколько других объектов. Среди них я узнал фрегаты нашего флота, пару крейсеров и пару эсминцев. Все эти корабли были словно облеплены все теми же спичечными коробками. Еще один скачок увеличения, и коробок стал виден четко и детально. Наблюдали мы его секунд 10, а затем из его носовой части показались яркие огоньки, тормозные двигатели. И кораблик медленно подошел к большой надстройке ударного крейсера, уперся в нее, как показалось, прямо в корпус корабля, вдавив его обшивку внутрь. «Это же дети Фенрира!» – удивленно и неверяще произнес кто-то на мостике, разорвав мертвую тишину, царившую до этого момента. «Они что, берут на абордаж наши корабли?» – спросил один из придворных. «Шестнашка!» – крикнул я. «Сколько еще схожих с этим кораблей ты можешь увидеть?» «Чуть больше 2000!» – ответила шестнашка. «Но было больше. Сейчас они скрыты от нашей оптики корпусами других кораблей». «Они взяли на абордаж наш флот», – прошептал с дрожью в голосе один из наемников. «Линкор, карающий меч императора, начал подавать сигналы бедствия», – заявила шестнашка. «Смысл?» – пробормотал я и тут же спохватился. «Шестнашка, есть ли корабли, направляющиеся к нам?» «Анализирую», – секундная заминка. «Обнаружено 6 кораблей. Огонь из всех орудий!» приказал я. И тут же сюрприз завибрировал. Лазерные пушки начали метать импульсы. Кинетические орудия завели свою длинную песню, поливая противника тяжелыми снарядами. Спарки ближней обороны еще не вступали в дело, но, думаю, это ненадолго. Легкий гул дал мне понять, что спарки уже начали сосать энергию из энергоблока, щедро раскидывая ее по космосу и во вражеские корабли в виде коротких, но мощных пучков энергии. «Два корабля уничтожены, один сильно поврежден и сменил курс», — сообщила шестнашка. «Продолжай», — сказал я ей. А сам уже вручную направлял оптику на линкор императора. Ему было не сладко. Около сотни коробок перли на него. А сам линкор отчаянно отстреливался всем имеющимся оружием. «Направляемся к линкору! Световой сигнал линкору! Откройте ангар!» — приказал я и уселся в кресло пилота. «Выполнено!» — сообщила шестнашка. «Сигнал подается!» «Отклика с линкора нет! Атакующие корабли уничтожены! Следующая волна через 1,5 минуты!» «Следующая волна?» – переспросил я. «Еще 14 потенциальных противников направляются к нам!» – проинформировала меня, как всегда, спокойная шестнашка. «Мочи их!» – крикнул я. «Бей ракетами! Бей всем, что есть! Не жалей боеприпасов и энергии!» «Это разрядит энергоблок через 20 минут!» – предупредила шестнашка. «Или разрядим и отобьемся, или энергоблок уже будет не наш», — огрызнулся я, уже дергая штурвал. Я разглядывал линкор. Вражеские корабли-коробки уничтожались на подлете, но несколько все же успели подойти достаточно близко и словно паразиты впились в тело меча, присосавшись к корпусу и впрыскивая внутрь свой яд группы абордажников. Я понял, что даже если попаду в трюм, то прорваться к императору и обратно мне вряд ли удастся. Поэтому я тут же направил сюрприз вдоль корпуса линкора, к капитанскому мостику. Увидел я его сразу. Бронещиты были подняты, и в красных лучах солнца ярко поблескивало стекло. «Противник уничтожен», — заявила шестнашка. «Еще одна волна направляется к нам. Ожидаемое время подлета — 4 минуты». «Ага, сволочи, не рассчитали?» Я радовался, как ребенок. Мой сюрприз уже оправдал свое название. Противник не рассчитывал, что рейдер такого класса окажется настолько страшным противником в ближнем бою. Ведь они, сволочи, собирались захватить его 6 кораблями. Ну, пусть бы 4, а 2 бы пожертвовали. А вот хренушки, уже 20 отправилось к... К кому? К Фенриру, надеюсь, раз они его дети. Я аккуратно подвел рейдер к мостику. Даже на таком расстоянии, а это 200 метров, мне было видно сквозь стекло, что там уже кипит яростный бой. Я начал аккуратно снижаться, собираясь продавить хрупкие окна днищем своего корабля. Вообще, меня всегда раздражала привычка конструкторов делать капитанский мостик с обычными, пусть и сверхпрочными бронированными стеклами. Случайный выстрел, и все. Огромный корабль становится бесполезной грудой железа. Надо будет при следующей модернизации сюрприза к чертям собачьим убрать стекла и поставить нормальную броню. Как-нибудь за счет камер и сенсоров буду ориентироваться. И вот, кстати, прямо сейчас кто-то умный догадался открыть бронещитки. Это благо дети Фенрира не увидели или не додумались вломиться прямо на капитанский мостик, как это планировал сейчас я. «Что стали?» – закричал я растерянным разумным, перетаптывающимся за моей спиной. «Все в трюм! Сейчас влетим в линкор!» Народ явно не понимал, что я задумал. Тьфу ты, ну ладно, эти доходяги-ляги, дворяне все-таки. Но наемники-то чего так тупили? «Выходите из трюма, забираете императора и приближенных, возвращаемся на рейдер и уходим!» Коротко я изложил свой план. Несколько мгновений народ пережевывал мысль. Первым сообразившим, что к чему, оказался глава наемников. Он выхватил свою винтовку из захватов и рванул в сторону трюма. За ним бросились остальные люди, а уже за ними и дворяне-жабы. Вот только ляги, как я заподозрил, ломанулись не потому, что догадались о моих планах, а так, из стадного инстинкта. Да и хрен с ними. Главное, что ломанулись, а не остались тут. Я продолжал спуск рейдера, и когда почувствовал сопротивление, явно днище моего корабля уперлось в раму мостика, дал ускорение на маневровое. Корабль вдавил раму, стекла треснули и разлетелись с дикой скоростью в космос. Видимо, на мостике была атмосфера. Остается надеяться, что наши все в скафах, но и император с семейством тоже. Хотя как иначе? Быть на борту даже гражданского корабля предписывалось всеми инструкциями, как минимум в простейшем скафе. А уж на капитанском мостике боевого корабля... Ну а если император окажется без скафа... Упс! Я включил камеру на задней части корабля и оценил его положение. Если открыть аппарель, она достанет до пола. Конечно, угол будет дикий, взбираться назад будет проблематично. Ну да зачем ранцы-то нужны на скафах? Когда я выпрыгнул из трюма своего рейдера, то даже потерялся от творившейся вакханалии на мостике линкора. Всюду кипела сеча. Прямо средневековая. Мелькали клинки, лежали перерубленные тела, повсюду на палубе кровь. Ко мне подскочил здоровенный верзила с секирой в руке и попытался тут же меня прикончить. Но нужно было или замахиваться раньше, или не замахиваться вообще. Действуя скорее инстинктивно, чем осмысленно, я выхватил катану из ножен и тут же рассек ею экзоскелет противника вместе с его брюхом. Вражина тут же бросил свое оружие и схватился за живот, пытаясь зажать рану. Я же точным колющим ударом достал врага в голову. Еще один такой же амбал с ревом бежал на меня с молотом. Я просто ушел в сторону и ударил противника своей катаной, оставив глубокий разрез на спине. Тело пробежало пару метров, споткнулось, упало мордой в палубу и затихло. Воспользовавшись передышкой, я огляделся. Бой кипел повсюду. Однако возле капитанского кресла кипела самая яростная сеча. Там, сбившись в круг, ляги и люди отбивались от атак здоровенных тварей, вроде моих поверженных противников. «Все к капитану!» — закричал я, указывая мечом направление. «За императора! За империю!» Ляги тут же поддержали мой крик и ринулись в указанном направлении. Люди последовали за ними. «Ну надо же! Сработало!» Я боялся, что меня никто даже не услышит, а не то, что послушается. Мы успели вовремя. Ударив в спину врагам, мы сломали их атаку, и они отбежали, явно ожидая подкреплений. «На мой корабль! Бегом!» — крикнул я, уже задыхаясь, Сириусу, к которому пробивался с боем последние минут 20. Благо, тот не стал задавать вопросов, проследив взглядом в указанном мной направлении. И кивнул. Он увидел открытый трюм рейдера, проломившего стеклянный потолок мостика. Прорывались мы яростно, при этом на каждом шаге теряя бойцов. Если при прорыве к императору вместе с его охраной нас было 3, то теперь уже осталось даже меньше 100. Вопреки моим ожиданиям, что император и его семья будут страшной обузой, те участвовали наравне с другими воинами. Сам император весьма ловко орудовал своей шпагой, как и его сыновья. Даже дочка умудрялась своим кинжалом подколоть нескольких противников. Когда мы добрались до трюма моего рейдера, нас осталось от силы 50. Причем большинство были людьми. Ляги полегли. Остались только те, кто был одет в нормальные боевые скафы, а не нарядно-парадные панталоны, как я называю все эти пижонские придворные ливреи и скафы с позолотой. Рядом со мной бились Ривз и Сириус. Стас прикрывал императора. Во время прорыва к рейдеру положили самурая и весь его взвод, и всех бойцов Ривза. Досталось и Лайру. Он прихрамывал, прижимал левую руку к телу, видать, сломали молотом или чем-то схожим, но упрямо продолжал махать своим топором. Мы вломились в трюм, и шестнашка даже без команды начала его закрывать. Я, бросив все еще кипевшую схватку, побежал на мостик своего корабля за штурвал. Пришлось повозиться, чтобы поднять и оторвать рейдер от покореженного линкора. Мой корабль застрял в погнутых рамах, и я уж испугался, что не удастся уйти. Однако повезло. Еще одна странность. За время схватки рейдер не попытались захватить. Видимо, приняли уже за захваченный, либо за поврежденный. Воткнулся же в линкор. Однако, как только мы отделились от линкора, шестнашка тут же уведомила, что к нам направляется очередной отряд абордажников. «От этих-то мы отобьемся, но вот что делать дальше?» Тут же рейдер дернулся в сторону и завибрировал. «Прямое попадание!» — сообщила шестнашка. «На нас свелся линкор возмездия!» «Это же наш линкор!» — крикнул кто-то за моим плечом. «Это линкор гончих!» Я обернулся. Моим союзникам, видимо, удалось перебить врагов, успевших заскочить с нами в трюм. И теперь все пытались забиться на мостик моего корабля, чтобы воочию наблюдать происходящее. «Я же говорил, что вы предатели!» — зло бросил один из лягов. «Успокойтесь!» — спокойно сказал некто, весь залитый желтой краской, тяжело дышавший, развалившийся в кресле связиста. Вокруг этого ляга хлопотали все остальные. И тут я сообразил, что это сам император, а желтая краска — это не краска, а кровь. «Если бы гончие нас предали, мы бы не выбрались с флагмана!» Меж тем продолжил император. «Что вы планируете делать?» На этот раз вопрос был адресован мне. «Импровизировать!» — ответил я и повернулся к приборам. «Шестнашка!» — обратился я к помощнице. «Как враги различают захваченные ими корабли от наших?» «Не могу дать ответа!» — огорчила меня шестнашка. «Проанализируй!» — придумал я. «Сравни несколько кораблей. Может, что-то успели нарисовать, как-то маякуют огнями. Хоть что-то найди общее!» «Какие именно корабли сравнивать?» — поинтересовалась шестнашка. «Атакующие нас и другие корабли флота!» — нашелся я. «Начинаю!» Несколько мгновений длились словно вечность. Я боялся, что возмездие перезарядит бортовые орудия за это время или успеет свести на нас свой главный калибр. Благо, его орудия близкой обороны сейчас бесполезны, далековаты мы от него. «Несколько кораблей выполняют непонятные мне маневры», — заявила шестнашка в наступившей тишине. «Какие?» — поторопил я. «Ну?» «Кратковременно включают все маневровые двигатели». «Делай так же, без споров», — приказал я безапелляционно. «Выполнено», — оповестила она меня и тут же добавила. «Линкор снял с нас метку наведения, абордажные суда неизвестного противника сменили курс». На мостике раздался вздох облегчения. Флот людей корпоратов Тагионской республики. «Адмирал, нами получен сигнал бедствия», — заявил адъютант. Полный адмирал, глава Великого дома Ичиман Тагионской республики Ташида Сияма уставился на своего адъютанта. Какое дело им, воинам Великого дома, до каких-то шахтеров, старателей или мусорщиков? Наверняка напоролись на пиратов, или их корыты сломались посреди системы, и теперь неудачливые искатели приключений вопили во все горло, надеясь на помощь. Не целому же флоту идти на помощь этим никчемным тараканам. Адъютант мог и сам решить этот вопрос. Отправить один из фрегатов запаса, старых лоханок, которые покупал и захватывал дом Ичиман для дальнейшей реконструкции, модернизации и ввода в свой регулярный флот. Но адмирал был опытным человеком. Тем более, быстрые решения администратора его уровня могли принести много бед. Да и служба натагов не давала расслабиться. Хитрые и коварные твари, несмотря на то, что всего лишь часть программы игры, да еще и вроде как союзники. «От кого?» – недовольно сквозь зубы поинтересовался адмирал. «Подпись в сообщении – линкор, карающий меч императора», – ответил адъютант. «Это линкор последнего поколения лягов. По нашим сведениям, стал флагманом флота ищущих света». «Даже так?» Адмирал удивленно поднял бровь. Это было признаком предельного удивления этого человека. «Связать меня с советом!» Последняя фраза уже адресовалась связистам. Через несколько минут адмирал начал описывать ситуацию тагам, являвшимися правителями всей республики. Спустя еще 10 минут адмирал получил четкий и недвусмысленный приказ. «Курс на сигнал! Весь флот подготовка к прыжку!» Бросил адмирал подчиненным после того, как канал связи с непосредственным руководством был закрыт. Весь огромный флот в 1000 вымпелов, корабли нескольких домов Тагионской республики, сейчас находившихся на учениях, начал маневрировать и готовиться к совершению гиперпространственного перехода. Добрались до системы, откуда и шел сигнал бедствия, они всего часов за 6. Оказалось, система совсем рядом. Такое совпадение не понравилось адмиралу, хотя он и знал, всякое бывает и случается. Войдя в систему, корабли тут же потеряли связь друг с другом, но они все уже были готовы к такому повороту. Особенности звезды этой системы были известны еще перед прыжком сюда. Сейчас все корабли обходились сигналами парковочных ламп. Они перемигивались друг с другом, хаотично для стороннего и не понимающего сложные системы сигналов наблюдателя. Однако на самом деле корабли докладывали о готовности, приказывали, передавали свои планируемые маневры и так далее. Слаженность этого роя поражала, однако не спасла от поражения. Флот великих домов Тагионской республики пер к месту свалки. Оптикой легко можно было определить, где здесь было странное столпотворение кораблей. Там явно шел бой. Оптика то и дело засекала вспышки и взрывы. Однако кто с кем воюет, определить не получалось. Выходила какая-то нелепица. Человеческие корабли атаковали лягов, те людей. Хотя определить обводы кораблей удалось давно. Человеческие все были из кланов и гильдий, подчиненных лягам. Какого черта они вдруг начали воевать с хозяевами? Еще большей странностью стало то, что заметили и драку между кораблями лягов. «Революционеров, что ли, бьют?» – проворчал адмирал Ташида. Он знал, что недавно в империи был безжалостно подавлен бунт. Хотя, как он знал, бунт был именно подавлен, и откуда взялись у революционеров новые силы и флот, он попросту не понимал. Однако пока флот тагионских кланов двигался к свалке, к нему со стороны ближайшей планеты и с противоположной от Солнца двигались на перехват два роя мелких кораблей, больше похожих на коробки, чем на действующие космические корабли. Адмирал вовремя не сообразил, кто это и чем ему это грозит. Поначалу он принял их за спасательные боты, а когда понял свою ошибку, оказалось поздно. Дети Фенрира вцепились в новый флот, рвали и пережевывали его, превращая его корабли в свои. Спустя еще 5 часов бой закончился, и человеческого флота Великих Домов Тагионской Республики больше не существовало. Бывшие владельцы и экипаж кораблей уже перерождались в своих клонах, кто в самой Республике, кто на кораблях блуждающего флота.